Jasya prasadat bhagavat prasado Jasya prasadanya gati kutopi Дхейям ствам стасья яша стрисандхам банде гуру Шри чарана равиндам Аджануламбита бхужоу канакавадатоу шанкиртанай капитароу камалайатакшоу вишвамбхароу диджоварау Jugadharma palo Bande jagat priyo karo Karuna vataro Namastrikala shattaya Jagannatha Sutaya Cha Savrittaya Saputraya Sakalatraya Te Namaha Varaha Piravhiramam Мригамадатилакам кундалакрамтагандам Канжакшанкамбукантам Смитасубхагамукам Швадхаринастабенум Шьямам шантам тривангам Равикаравасанам Бхушитам Вайжаянта Банде Бриндаванастхам Джувати Шатавритам Брахма Гопала Вишхам Тапта Канчана Гауранги Радхе Вриндаванешвари Вришабханусуте Деви Твам Намами Хари Прие Мукам карати бачалам Пангум ланхаяте гирим Джат крипа тамахам банде Парамананда мадхавам Ванча калпатарубхьяшча Крипа Синдху Бхайвача Патитанам Павонебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Хари Бхакти Параджеча Хари Намо Парайана Дурбриттава, Субриттава, Тешан Нитьян Намо Намаха, Намо Дхармая Маха, ते नमो कृष्णाय विद्धसे ब्राह्मणेभ्य नमस्कृत्य धर्मान् बक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্খলৎপাদ গতির মোহ সকৃপাজ্যষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত্য বলম আত্মানং নববিবিধ রত্নৈরিব বলম বিবর্ণত্বস্তম্ভাস্ফুটবচন কম্পাশ্রুপুলকৈ হসন সিদ্বন নৃত্যন শীতিগিরিপতে নির্ভরমুদে পুরশ্রী গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন মাং মদয়তি কলিযুগ পাবনাবতার প্রেম পুরুষোত্তম স্পাসিটেল পাচ্ছ সর্বাবতার সার শিরোমণি Драгоценный камень всех аватаров. Шри Шри Кришна Чайтанна Махапрабхур. Парам антаранга прия паршад варджа. Вишва Вайшнав Варенья. Радха Кунда Таташраи. Шрила Рагхунат Дас Госвами Чаран. Шрила Рагхунат Дас Госвами Чаран. Принял прибежище на Радхакунде, переживая глубокую разлуку, и он написал молитву Шри Гауранга Става Калпатару. Во второй шлоке говорится, он получил спурти, и он увидел, নববিধ ভাবালঙ্কারী বিভূষিত নটরাজ который царь всех танцоров украшен различными видами настроений Гауры Хари господин всех расиков в этой шлоке তারই রসদগার করছেন প্রকাশ নববিবিধ রত্নৈরিব বলত বিবর্ণত্যস্তম্ভাস্ফুট বচন কম্পাশ্রুপুলকৈ হসন সিদ্বন নৃত্যন শীতিগিরিপতে নির্ভরমুদে Пура Шри Гауранга Ридая Удаян Маан Мадайати. Джамон Кона Натарадж. Когда этот царь всех танцоров, Нава-нава Вивидха Ратнер Дара, украшенный различными драгоценностями, Нижеке Вибхушита Коре, он украсил себя Ар Рангаманче Нритто Коре Таке, различными настроениями и танцевал. Такова вот сцена, которую увидел Рагунатдас. В нем различные признаки экстаза, бледность, оцепенение, дрожь, компо, остру эбон пулакади, волосы на нем вставали дым, различные саттвика викара проявлялись в нем. Сей аланкаре шамаланкрито хое. И он украс Парамананде хашша корте корте. Иногда в глубоком блаженстве Зини Шри Джаганнатхе Рагре перед Джаганнатхом. Ниладри Вихарир Агре. Между этим Джаганнатхом, господином Шейже Шри Гауранга. Этот Гауранга Тини Амар Ридае Удито Хое пробудился в моем сердце. Ар Амай Ананда Унматто Коре Чоле Чен. И он, я схожу с ума от блаженства, он сводит меня с ума. Я не замечаю, как протекает время. Паджори, паджори, гете гачи, тар смрити. Я помню о нем, не забываю о нем. Пурва шлоке. Предыдущий шлоке. Шрипад. Шрипад. Шри Шри Гаура Сундарер чарти мадхури уллех кореча. Описал четыре мадхури, четыре сладости Махапрабху. Тар же гамана бхангима. Его походку. Тар же сей премамай мадхурджа магнананир шобха. Его прекрасное сияющее лицо, сладостное и сей же шарба корсини онго канти. Его сияние, которое всех привлекает. Махабхавир праджал чхата. Сияющий Махабхавы. Иван. Также Гаурангер Бачанамрита Мадхури. Он описал сладость слов, речи и Гауранги. И чаттике ассадан коре. Он вкусил четыре эти сладости. Слокат чанде. В предыдущей шлоке. Лекечен фелалов. Гаурангер Онго Кантир ки варнана хай. Как описать сияние Гауранги, Гауди Вайшнавы. Помня об этой форме Гауранги, преданные медитируют. Тара сажабен. Пран бхоре сева коре сухи корбен. Тут он все разговаривает без конца. Отаев. Тадер эй шамасто. Дивва пракрита варнанар санге. Они в своем сердце получили это дарш и описывают то, что увидели. Авагатир эканта прайожанита. Те, кто имеет экантика бхава, одну цель, одно чувство. Кто-то не обнимает так в своем сердце Махапрабху, как он сможет служить ему? Сриваса анга нижава нижагана сангахи. Байтхави апана тхаме. Дакхине Сринитананда. в доме Шиваса Махапрабху стоял рядом Нитьянанда, Гададхар. Хе рава шамукха чандра Срама жала шакала митава духу калевара. Слезы текли потоками из его глаз от Премананды. Танцевал в кругу этих преданных. Гурья Вишнави Расамай Виграхир Прандхала Севакурве. Наши Гауди Вайшнавы, наши люди не служат этому Махапрабху. Они медитируют на служение Махапрабху. Janani Sambodhane Java Ghare Aavava Карава Бхожана Пан Е Рамананда Анандеки Херава Ами Шафала Карава Дунаян. Когда же мои глаза увенчаются их существование, увенчаются успехом, что я увижу Махапрабху своими глазами. Сейчас мои глаза слепы, если они не видят сладость его формы. Это особое лобха Мои бхакти в Гауди Вайшнава, лобха мула бхакти. В их сердце привлекается нама рупа гуналивы. Махапрабху. Это и есть рагануга бхакти. Они привлеченные качествами Господа совершают бхаджи. У них нет никаких желаний связываться со страданием материального мира. Гуна Кришта Баджа, значит, Баджан с привлечением качествами. Это Рагануга Баджа Махаджаны дали еще описание. Хема Барана Бара Шундара Виграха Кеу Волечен Саудамини. Тут говорит о Саудамини, его сияние. Кто-то говорит, что он как драгоценный камень. Кто-то говорит, что он как озеро расплавленного золота. Кто-то говорит, что он подобен горочине, золотистому банановому соку. Но нельзя описать его красоту какими-то примерами. Все эти различные сравнения. Но без них, чтобы хоть как-то понять. Он бездонный океан расы. Кто-то другой вайшнав его описывает так. Он господин. Он Расикендра Маулин, господин расы, Расрадж. Эти описания постараются вместить его качество. Видя золото, вспоминают о Махапрабху, о его сиянии. Видя горочину, вспоминают тоже о Махапрабху. Это тоже напоминание о нем. Но не только это. Как еще описать его? Амия জানো না যে সেই গোরা রাধা রূপে অঙ্গ ধরা দরসে ধৈ রজ দূর করে দর্শন মাত্রে ধৈর্য বিগত হয় হেম বরণ বর সুন্দর বিগ্রহ সুর তরু বর পরকাশ প্রেম কল্পতরু প্রেম তখন পত্র থাকবে পল্লব বললেন অবশ্য পুলক পত্র নব এই যে পুলক যেন নব নব পত্র কি সল প্রেম পক্ক ফল প্রেম যেন এই সুরতরুর পক্ক ফল Когда приходит према, то она проявляется. Кусума мандо мриду хас. Кусум яно эй шуратарути мриду мандо хаси. Хасса кусум бигасита. Бхаво бибхаво майо. Раша рупа анубхаво. Шувалита сухамайо анга. দিরদ মত্ত গতি ওই যে গজেন্দ্র গতির বর্ণনা দিচ্ছিলেন как мы говорили о том что походка превосходит походку অতি সুমনোহর মুরচিত নাখ অনঙ্গ অনঙ্গ মোহন অনঙ্গ মোহন অঙ্গ দেখে он очаровывает Когда миллионы и миллионы купидонов теряют сознание в виде красоты Гауранги. Мурочито лахо ананго Катанчи дхарана дева матро Кто может устоять перед его красотой, перед его сиянием? Вот здесь, во второй шлоке. Шрипад. Же адбут шаттик бхаваканто глубоко переживающий те сатвы Кабхавы, то есть описывает этого Махапрабху, который перед колесницей Джаганатхи, его лила-то, танца, Рагунатдас увидел эту лилу, получил спорти, он увидел эту. Руб Госвами Падо варнана коречен. Рупа Госвами Пад видел, потому что и Рупа, и Рагунатха не видели в Пури эту лилу, как Махапрабху танцует перед колесницей. И Рупа Госвами описывает в этом стихе, который цитирует Махарадж. Сачайтанна кингме пунаравидришор жасадипадам Шри Чайтанья Аштхарупа Госвами Сей Чайтанна Прабхуки ар амар наяна Когда же этот Махапрабху снова явится перед моими глазами, который танцует перед колесницей Джаганатхи Чайтанна Аштхакитео В читании Аштаки об этом говорится. Джамон коносрешто нот. Рангаманче ниттокале. Махапрабху. Вивидха маниратнер аланкаре бибхушито хое. Как когда какой-то господин танцует, он украшен различными драгоценностями, он сияет. И он очаровывает ума, умы всех, кто видит его. Подобным же образом в Нилачале Махапрабху перед колесницей Джаганатхи, перед господином Нилачала, Шриман Махапрабху был украшен украшен Вишну Аштасатвик Абхауми. Он танцевал в безумии своей премы. И видели его миллионы людей. Они привлеклись его красотой. Все спутники и люди вокруг него собрались. Он очаровал всех зрителей. Все эти все его спутники тонули в преме в виде это танец Махапрабху. Сам Джаганат своими большими глазами смотрел на Гаурангу, на его красивый танец. Если Гаура останавливался и замирал. Гаур джоди аге чоле, тове шам чоле дхире дхире. Если Махапрабху стоял, то колесница стояла. Если Махапрабху начинал идти, то Джаганат шел, Шьяма шел. И они как играли, как Радха-Кришна. Если он ушел, уходил назад в танце своем, то колесница не ехала, хотя ее тянули, но она стояла на месте. Это Гаура Шьям. Особая игра. Кавирадж Госвами Пад изумительным образом описал это. Нритти Удмадана Лилу, или Лилу безумного танца Махапрабху. Махапрабху украшен премой, которая проявила различные украшения Сатвика Бхавы в его теле. Эти украшения, если кто-то хоть один раз украсит себя, как можно сравнить эти украшения с мирскими украшениями? Эти духовные украшения, это слезы, дрожь и прочее. Когда воспевают Харинам саду, слезы, как это звал глаз. Если этого нет, если нет слез от Харинама, значит сердце каменное из-за оскорблений. Гатрарухешу харша пулакасру. От святого имени волосы стоят дыбом, слезы текут. Если этого нету, значит, нет у нас украшений этих. Золотые украшения — это ерунда по сравнению с этими украшениями. Это не просто... Это в теле, это из души проявляется. Это украшение души. Кто-то... Это называется сатвикавикар. Кто-то описывает это так, кто-то иначе. Как можно... Это тоже не просто описать. Там слезы, дрожь, так далее. Это не просто какие-то проявления в теле. Это тот, кто связан с Господом, когда сознание жаждет премы, погружается в прему. Один из видов рати, если сознание наполняется этим рати, то пандит называет это саттва. Это не просто саттва гуна, это другое. Саттвик Бхава означает истинные бхавы. Это оцепенение, дрожь, слезы, волосы, стоящие дыбом, слезы, смех, пот и потери сознания, различные, если они все вместе проявляются. То есть их различные проявления называются суддипта, уддипта, в зависимости от того, сколько их проявляется. Это если несколько сразу проявляется, называется уддипта саттика бхава. Если все вместе проявляются одновременно, если в высшей степени не проявляются все, это называется আর এই ভাবগুলি মহাভাবে সুদীপ্ত হয়ে যায় উদ্দীপ্তা когда они проявляются в высшей степени в махабхаве это называется суддипта все одновременно махапрабху был украшен этими украшениями одет в эти украшения প্রথমত রথাগ্র নর্তনে Вначале он танцевал, перед колесницей. Он захотел. Он каждый день до Радхаятры приходил на даршан и думал. Он думал, как будто он на Курукшетре. Что это Курукшетра? Он стоял у Гаруда в штамбе, за ней стоял, смотрел на Джаганнатху. Шри Рам Субхадрасат, тобе жане айлам Курукхетра. Он смотрел на Джаганнатху и думал, вот я на Курукшетру пришел, был на стороне Радхарани. И он говорил, наконец-то мои глаза, их существование оправдано. Наконец-то я увидела Кришну снова. Но я на Курукшетре его увидела, но не во Врадже. В Врадже Бихари здесь, на Курукшетре. Как жаль, как жаль. Ты уехал из Враджа. Мы не видим тебя, умирали. Что делать Враджа-джанам? Они же никогда не уезжают от Враджа. Как им встретиться с тобой? Этот Вриндаван, Говардан и Емуна. Эти лилы, кунжа. Мата, пита, твои родители, друзья. Борочитро, туми кемоне пашорила. Как ты мог их оставить? Они так любят тебя. И сегодня Радхаятра наступает и Махапрабху в блаженстве. Темни шоба. Сундара чоли жатче. Джаганнат едет в Сандарачал, с Нилачал, то есть в Вриндаван, с Двараки. Махапрабху вначале дал крипу четырем сампрадаям. Киртон арамбо холо. Все преданные всех сампрадай. Сзади всего семь сампрада и четыре спереди, то есть семь групп санкиртаны, четыре впереди, две по сторонам, а одна сзади, семь групп санкиртаны. Так начинал этот праздник Махапрабху. Махапрабху всех омывал слезами своих премы, своих слез. Это было подобно, был подобен облаку, который омывал преданных своими слезами. Этот звук санкиртана распространялся на все три мира. Он сам изумительно сладостный санкиртана. Она заполнила все три мира. И невозможно было слышать что-то иное. Все преданные говорили «Хори, Хори». Семь групп преданных. Они кричали «Хори Бол». Джай Джаганнат кахи хаста джуга тули. Говорили Джай Джаганнат, поднимали руки вверх. И Махапрабху танцевал так. Сей киртан дехе Джаганнат харушито. Джаганнат был счастлив, видя этот киртан. Субхадра Баларамир. Субхадра и Баларам тоже улыбались. Видя это все. И колесницы медленно ехали. Иногда Джаганнатх останавливался. Там две остановки есть. Это было похоже, как будто Кришна приехал во Вриндаван, когда он был в саду по дороге. Прабху хотел... Махапрабху затем захотел высоко танцевать. Он собрал всех преданных вместе в одну группу. И он начал кружиться. Преданные хотели удержать его. Они беспокоились, что он может удариться, старались поддерживать его. Он иногда падал им на руки. Несколько кругов преданных вокруг него стояло, чтобы поймать его. Шрила Госвами Чаран. Он получил это спурти, это памятование возникло в его сердце. Он видит эту изумительную сладость в формах Махапрабху, Лилу Санкиртан, как он погружен в свой танец. Онге бивидо бхаво кусумер бикаш. В его теле разные признаки экстаза. Онубхавир прокаш хочче. Кавирадж Госвами Пад, как он описывает это. Уддандо нитто прабхур кори ахункар. Махапрабху высоко прыгал. Он как диск двигался, как диск кружился в небе. Дондир ба акта джоштир огре огни проджалито коре хар. Как если крутить зажженную палку, кажется, что этот круг, как же Махапрабху танцевал и сиял, как будто этот круг золотого сияния был. Так он танцевал. Дхарани, аадж. Эй нитто параян гоура чандре чаран буке дхаре дхаранам шартхак кочче. Эсо бхагга ки саса хай, брахмар эк дине экбар эй бхагга удита хай. Для Брахмы и остальных полубогов они мечтают о такой удаче, увидеть его. Компо бои варна, Эти все шестьсот кабхавы были проявлены в нем. Смирение и смех проявлялись в нем. Он был подобен золотой горе, которая катается в пыли. И все зрители были изумлены его танцем. И Джаганнат останавливал свою колесницу и смотрел неотрывно, не мог отвести взгляд от этого танца. Махапрабху видит этот сладостный даршан, танец. И Субхадра и Баладев улыбались, видят этот танец. Джаганнат сайон мукта даршакир бхумика. Махапрабху всех зрителей очаровал. Агранга тоже это есть сам Джаганнат, но он пришел как Гуранга и говорил о безумии премы. И Джаганнат стоял и смотрел на Махапрабху. Это особая энергия, сияние Махапрабху. Никто не мог оторвать взгляд от его формы. Он и свои эти настроения еще больше привлекали окружающих. Это он проявил суддипта, сатты капхау. Все аштасаттвик бхавы одновременно проявлялись в нем. Шимулир брикха жано кантоке вештито. Кямон пулок. Как волосы вставали дыбом на нем, как будто как колючки на дереве. Мангшо сахо ромо бриндо пулокито. Мангшо броно сахо. Жано мане хочче шимулир брикха. Нрипап прашуна чави. Из дерева, которое покрыто колючками. Все дерево. Или как дерево кадамба, покрыто цветами, так и Махапрабху был. Его цветы различных экстазов расцвели на его теле. Сарбанги прошед чуте тате рактодгам. Иногда из его тела текла кровь. Его зубы шатались. Так он выглядел в это время. Он говорил джа-джа гага, джа-джа гага. Хотел сказать слово Джаганнат имя, но не мог. Он не мог произнести его имя, говорил «джа-джа-га-га». Он как будто эти слова хотел удержать в своем сердце. И слезы текли из его глаз фонтанами. Аси-паси аспас лок сав караила синане снато хе жачен. Он омывал преданных своими слезами. И он иногда бледнел, становился белым. Эй, вайварна. কভু স্তম্ভ কভু ভূমিতে পরয় স্তম্ভবা. Иногда он замирал, не двигался, как каменный, и не мог идти, не мог двигаться. Иногда он падал на землю. Преданный, видя его, он иногда падал на землю и терял сознание. যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণক্ষীণ. এই প্রেরণায় думали, о, мы сейчас умрем, এখন потому что нам так трудно смотреть на его переживания. তখন মাথুর বিরহিণী রাধাভাবে বিভাবিত. Махапрабху был в настроении в Радхарани, в разлуке с Кришной. Сегодня Прананат наконец-то возвращается. Сегодня праздник. Она, Махапрабху, был в Радхабхаве. Кто может это знать, что он переживал, когда Кришна возвращается в Вриндаван? Его сознание переживало Расулас, он торжествовал трассы. Он много говорил. Наконец-то, после многих дней, я тебя долго не видела. Он переживал так это. দেখুন মহাজন সেই ভাবকে প্রকাশ করেছেন. দুঃখিনীর দিন দুঃখে তো গেল, когда уже কিন্তু мы были готовы умереть, ты приехал. Море যদি দিলে দুঃখ তার হইল, то мы так страдали. Если бы ты остался даже в Матхуре, но был счастлив там, мы бы тоже были счастливы. Если ты счастлив, то мы счастливы. Если бы ты оставался в Матхуре, мы бы радовались за тебя. Это страдание, разлуки. Ради тебя мы готовы на все. Аж кокила сия корук ган брамора дхарук тахар тан. Коти коти кокила. А сегодня павлины поют, встречают тебя. Кукушки поют, а павлины танцуют, встречают тебя. Ар бой не. Сей ананде рати шадже. В этой наде. Орул борно же ноено жугале теге вичкарир мото дхара. Махапрабху становился красноватого цвета. Его глаза красноватые от слез. Ар тиртхо жатри жара прабхур осру нире снато. И Махапрабху омывал своими слезами преданных, когда шел. Слезы не просто текли, а потоками лились. বন্ধু জীব কুসুম বিনিন্দি সেই অধর দংশন করেন মধুর নৃত্য করেন. Он сладостно танцевал, কেন иногда кусал свои губы. আড়ালে থেকে আর এত বিরহ বেদনা ভোগ করাতে তুমি বড় সুদক্ষ. কত দূর মথুরা. Как далеко Матхура теперь? Сегодня ты возвращаешься домой. Наконец-то. আর ছেড়ে দেব না больше я тебя никогда не оставлю. Он принял это настроение и смотрел на Джаганатху, переживал чувство Радхарани. Это изумительный рассол рас, торжество расы. Я больше никогда не оставлюсь. Вручаю тебе свою жизнь. Полное предание, так, выражено в словах Махапрабху. И так он танцевал, привлекая всех своей красотой, своего танца. Рагунатха Дас Госвами Пад увидел это спорти снова в своем сердце после долгой разлуки. Он видел эту желанную форму Махапрабху. И когда он увидел его, получил его даршу, он исполнился блаженство. О, мой Гурана, царь всех танцоров, ты танцуешь перед Джаганатхой. Ты танцуешь, украшенный различными бхавами. Святое тело украшено драгоценностями. И что это за украшения? Эти украшения, эти аштасаты капхавы, дрожь, слезы, бледности прошлое. Еще две анубхавы — это смех и танец. Это, все это проявляется благодаря преме. Украшенные всеми этими украшениями, все твое тело было украшено. Ты от любви к Джаганатхе сходил с ума. Я видел тебя, и я теряю рассудок от этого. Ты кусаешь свои губы от любви. Тот, кто видел тебя, терял покой. Ты похитил и мой ум. Тот, кто видел хоть раз его, он полностью был захвачен, потому что слова Махапрабху сладостны. Для его лицезрения сладостно. Все, кто видели его, они не могли его забыть. Они были рядом с ним и не могли забыть. Снова и снова вспоминали его сладость. Означает Шравана Наянам Мритаватар, аватар, который привлекает слух и зрение. И Ргунат говорит: ты проявился в моем сердце, я не могу забыть тебя. Пажори, пажори, мороми, мороми, шейруб гата. Гауранге реканто нучар, бульвен китар. Как можно забыть его? Гауранга ридае удаян манг мадайати. Паравати слоке. Следующий шлоке Шрипад продолжает описывать славу Махапрабху. Он там увидел даршан Гамбира Лили, следующие шлоки. Я писал свои переживания. Завтра, по моей милости Махапрабху, мы снова соберемся. Сегодня Патипавон Дасджи храме. Будет Харикатха. Приходите.